Глава 6. Мария Соколова. Привет. Потрясенно разглядываю Саджина, не контролируя появляющуюся на губах глупую улыбку, сопровождаемую никому из нас ненужным выводом. Неожиданно. Внезапный гость выглядит озадаченным, как и я. Однако резоном для его зависания является мой наряд, точнее, отсутствие оного. От греха подальше прижимаю рукой край полотенца на груди, чтобы, не дай бог, не развязался. С мокрых волос, перекинутых на одну сторону, вода стекает по плечу. И прежде чем приступать к расспросам, понимаю, стоит переодеться. Но, с другой стороны, долго держать человека в коридоре невежливо. Зайдешь? Опомнившись, спрашиваю я, чуть отодвинувшись. Реакции, как и движения, не обнаруживается. «Это мне?» Саджин в гробовом молчании протягивает пакеты, и по запаху, идущему от одного из них, догадываюсь, внутри что-то съедобное. «О, боже, еда!» Поднимаю на собеседника округлившиеся от счастья глаза, прижимая пакеты к груди. «Обожаю тебя! Спасибо! Дай мне секунду!» Отворачиваюсь, дверь предусмотрительно не закрываю, мало ли что. Иду к столу, откровенно прихрамывая, желая освободиться от ноши и, если возможно, заманить гостя. Сзади раздается тяжелый вздох, а затем и шаги. Отлично, значит, зашел. Улыбаюсь все шире и шире, особенно после того, как пакеты из моих рук перекочевывают к Саджину. «Спасибо, ты располагайся пока, а я переоденусь, хорошо?» Вопрос риторический. В следующее же мгновение хватаю одежду, подготовленную заранее, и скрываюсь в ванной. Еще повезло, что мы не на свидании, а то с мокрой башкой, без косметики, в серых шортах и толстовке выгляжу непрезентабельно. Но, к счастью, сейчас об этом можно не беспокоиться. Выхожу из ванной. Нос сразу улавливает аппетитный запах съестного, а живот начинает жалобно урчать. Медленно подхрамываю к столу, попутно вытирая волосы полотенцем. Замираю сбоку от гостя, заканчивающегося сервировкой, и с любопытством спрашиваю. «Класс! Что это?» Как странно. Не знаю почему, но, глядя на напряженный профиль спасителя, не могу отделаться от навязчивой мысли, что парень раздражен. Хотя почему бы и нет? Ему приходится возиться со мной, совершенно незнакомой девушкой, как с малым ребенком, за которого он с какой-то стати несет ответственность. Ну а если в Корее все мужчины пропитаны желанием заботиться о слабом поле и ведут себя настолько учтиво даже с посторонними людьми, то какого черта я вообще сомневалась, нужно ли сюда ехать? Пора срочно перебираться на постоянное место жительства. Тем временем Ли посвящает меня в содержимое контейнеров. Блаженно улыбаюсь, наклоняясь к ближайшему. «Со свининой?» Вдыхаю аромат лапши и довольно киваю подзвучное «вкусняшка». Рука уже тянется к заветной коробочке, однако в последнюю секунду вокруг запястья смыкаются тонкие длинные пальцы, и мой взгляд устремляется к их хозяину. Парень командным тоном оповещает, что первоначальная задача — сменить повязку. «Окей», — отвечаю сбивчиво, от чего-то начиная оправдываться. «Но я не могла подождать, ты ведь помнишь, аэропорт, самолет, утомительный перелет и прочее?» Пожимаю плечами, мол, не виноватая я, он сам пришел. Под пристальным, нетерпеливым взглядом послушно сажусь на стул, вытягивая ногу, которую Саджин берет за пятку, да так бережно, точно я стеклянная. И это настолько мило, что еще чуть-чуть, и у меня челюсть от улыбки заклинит. Но раз уж сижу, почему бы не перекусить? Совершаю повторную попытку добраться до еды, тянусь к лапше и получаю грубое «Сиди смирно». «Ладно». Резко выпрямляюсь, возвращаясь на место под вырывающийся из груди смешок. «Это нечто. Он нечто. Кажется, обо мне так заботилась только бабушка после очередного падения с велосипеда. Но то родня, а здесь чужой человек, причем буквально. Я о нем ничего, кроме имени, и не знаю». Саджин разрывает пакет зубами. Ловлю себя на мысли, что он выглядит чертовски сексуально. Вот блин, наверное, я падкая на героев, а их тут, возможно, целый полуостров. Бедный Джим. Не понимал он, куда меня отпускает. Наклоняюсь, облокачиваясь локтем о бедро. Подпираю подбородок ладошкой, заворожённая бережной работой мастера. Прикосновения парня аккуратные, сдержанные, нежные. Набор победителя. Не думаю, что на родине мне такие попадались. Еще пара минут, и процедура завершается. Но, разумеется, под аккомпанемент строгих нравоучений, на которые я лишь согласно киваю. Ну а дальше... Случается самая разочаровывающая часть дня. Он уходит. «Эй! Нет! Нет, постой!» Выкрикиваю я, пока Ли еще находится рядом. «Пожалуйста, останься со мной. Ненадолго, тут же две порции. Прошу, не заставляй бежать за тобой. Ты же видишь, что мне нельзя напрягать ногу». В общем, веду себя как капризный ребенок. Но я полагаю, что в моем случае только сострадание и поможет. Поэтому едва спаситель оборачивается, выпячиваю нижнюю губу и строю жалобную мордашку. Не могу сказать, что Саджин выглядит счастливым, зато в выигрыше именно я. Парень остается, а это уже победа. «Спасибо», — расплываюсь в улыбке. Молча наблюдаю, как парень берет оба контейнера, один протягивает мне и садится настолько далеко, насколько возможно, а затем принимается за еду, да так лихо, что у меня от удивления брови на лоб лезут. Следую его примеру. Перемешиваю содержимое, вылавливаю кусочек свинины, отправляю в рот. Недурно. «Вкусно», — заявляю утвердительно и задорно. В ответ тишина. Как бы выяснить хоть что-нибудь о новом знакомом за те 10, а учитывая, с какой скоростью из его контейнера исчезает еда, 5 минут, которые у меня остались? Спросить личное — не вариант. Он и по делу не всегда отвечает. Заводить разговор о погоде, отеле, смене часовых поясов — тупо. Ладно, я уже упоминала, но я очень признательна за помощь. Поэтому теперь с меня минимум обед и кофе и... Кстати, важно, вскидываю раскрытую ладонь. Это не обсуждается. За мной должок, и если не захочешь добровольно принять оплату, буду преследовать тебя до конца жизни. От дальнейшего потока моих слов собеседника спасает назойливо вибрирующий мобильный. Точно, о нем-то я совсем забыла. Некрасиво утыкаться носом в телефон во время беседы, пусть и однобокой, поэтому чувствую необходимость извиниться. Прости, секунда. Однако Саджина, похоже, не волнует, чем я занимаюсь. Протягиваю руку, легко подхватываю гаджет. 1001 сообщение от Джима. Я же не отзвонилась. Но сейчас послание меня не особо интересует. Ведь есть самое важное с местного номера. Приглашение на личное собеседование завтра в 10:20. Бинго! Улыбаюсь прочитанному тексту и, даже не пытаясь ответить всем меня потерявшим, откладываю телефон, бросая любопытный взгляд на гостя. А его пригласили? Черт, если я заберу работу спасителя, захочет ли он со мной тусоваться? Впрочем, кого я обманываю? Возможно, не пожелает со мной тусить и по иным причинам. Саджин, а можно тебя спросить? Начинаю издалека, бесцельно копошась палочками в остатках лапши. Получаю нечто похожее на кивок. Ладно, засчитываю за утвердительное «да». Насколько сильно тебе нужна работа в Пак Индастриал? Вопрос отчасти глупый, поэтому решаю продолжить мысль. Я вот к чему. Давай смоделируем ситуацию, теоретическую. Выкидываю руку в сторону. Допустим, завтра некая иностранка получит должность в вышеуказанной организации, оставив тебя без работы. А смог бы ты продолжать дружить с той гипотетической иностранкой, у которой в Сеуле... Запинаюсь, решая увеличить ставки. В целой стране нет ни одного друга. Да, конечно, называть нас друзьями наивно. Парнем движет воспитание, я же, образно говоря, чемодан без ручки. Но мне-то, как чемодану, необходим хоть кто-то англоговорящий. И пусть звучит эгоистично, я хочу, чтобы им стал Саджин. Погруженная в мысли, не сразу замечаю, что мое гипотетическое предположение возымело свое действие, а результаты куда лучше, чем я думала. Впервые с момента нашего знакомства, дополненного, в частности, а-ля беседой, глаза собеседника загораются. Не буду врать, пламя не предвещает ничего хорошего, зато свидетельствует о том, что меня слушают. И речи мои пробуждают талику любопытства в замысловатой, совершенно загадочной для меня голове. «Значит, ты тоже прошла?» «Как интересно». Но возникший вопрос сразу отбрасываю. «Парня пригласили. Вроде бы плюс, а может и так себе. Наверняка, когда я заберу должность, в чем не сомневаюсь, учитывая высокий уровень моих знаний и средний тестового задания, Саджин не захочет продолжать общаться». Стойко выдерживаю колючий взгляд темных глаз. Невольно улыбаясь уголком губ в ответ на кривую и надменную ухмылку Саджина. Вот что ему подходит. Он не готов принимать поражение даже в теории. Недурно. и весьма интригует. После пожелания удачи с его стороны ничего не говорю. Первый раз за день осознанно сохраняя молчание, которое сейчас поувесистее любых слов. А на очередное за сегодня прощание, завуалированное необходимым отдыхом, сдержанно киваю, прибавляя безмятежное. Согласна. Пока не возьму в толк, почему так кратко сказала. Но что-то во взгляде парня или его интонация меня цепляет. Завлекательное ощущение сопернического азарта. Но не буду таить. Чувство мне нравится. Провожаю гостя взглядом, уже готовая отпустить, однако теряюсь из-за громкого заявления на пороге. Не представляю, какая фигня сейчас произошла и что Саджин хотел объяснить своей тирадой. Тебе совсем не нужен такой друг, как я. Но в любом случае мне решать, с кем дружить, а с кем нет. Ладно, время покажет. После сижу неподвижно некоторое время, пытаясь сообразить, как отныне воспринимать случайное знакомство. А вскоре прихожу к мысли: на сегодня хватит. Уничтожаю остатки еды, отправляю пустую тару в мусорное ведро и зарываюсь под одеяло. День был тяжелым, перелет отвратным, ужин сытным. Время баиньки. Встать пораньше — идея не простая, а золотая. В спокойном темпе успеваю привести себя в порядок, уложить волосы, сделать макияж, подобрать стильные кроссовки под черный брючный костюм. Выбора нет, нога не готова к шпильке. И даже позавтракать. Помню, сколько трудностей может возникнуть на проходной, поэтому заблаговременно вызываю такси и приезжаю раньше назначенного времени на целых 20 минут. Однако новый день, новая смена охраны, на меня никто не обращает внимания, и я успешно топаю за бейджем. Поднимаюсь на заветный 6-й этаж, выхожу из лифта. Не теряя ни минуты, направляюсь к конференц-залу, желая отстреляться и избавиться от нервозности. По дороге различаю тихую англоязычную речь, точнее, тихое пение. Прислушиваюсь. Рэп, что ли? Не разбираюсь в жанре, но это и не важно. Мой любопытный взгляд тотчас находит источник шума в виде миловидного мужчины в блейзере и строгих брюках, покачивающего головой в такт биту, звучащему из беспроводного наушника. Дальше уже особо не думаю, сворачиваю к захваченной цели. «Простите, не хотела подслушивать, но вы говорите по-английски?» С улыбкой начинаю я, сжав руки в кулачки для удачи. «Да, как и вы?» С замешательством, но вполне дружелюбно отвечает незнакомец, вынимая из уха гаджет. «Вероятно, с корейским проблемы?» Еще и догадливый. Мне определенно нравится. «Да, господи, вы мое спасение! Привет, я Мэри!» Протягиваю руку для рукопожатия, сцепляя пальцы под чудные, а главное — понятные слова. «Люк, приятно познакомиться». Дальше события развиваются, как в мечтах. Мы быстро находим общий язык. Я узнаю, что Люк в компании уже пару лет. Работает в IT-отделе, хочет практиковать английское произношение, любит зарубежную музыку. В общем, для счастья мне хватает и второго пункта. К тому же парень оказывается настолько забавным и веселым, что в какой-то момент наш смех заполняет холл, и я вынуждена зажать рот, чтобы не привлекать лишнее внимание. В очередном припадке хохота, иначе это никак не назвать, отворачиваюсь от собеседника. Краем глаза замечаю длинноногого знакомца, выходящего из переговорной. «О, погоди, Саджин!» Радостно вскрикиваю, переключаясь на друга. «Ладно, почти». «Эй, привет!» Активно машу рукой, и как только спаситель приближается, тараторю в свойственной мне манере. Настроение-то отличное. «Люк, познакомься, вот мой друг Саджин». Слово «друг» выделяю интонацией, и нет, мне не стыдно. «Саджин — это Люк, и он...» С улыбкой прикусываю нижнюю губу и перевожу хитрый взгляд на нового приятеля, желая, чтобы он продолжил. «И я говорю по-английски». Чуть усмехаясь, заканчивает Люк мою фразу. «Да!» — радостно подтверждаю, сжав пальцы на предплечье Люка. «Госпожа Хоук, вас вызовут через минуту!» Вежливо оповещает появившаяся из ниоткуда девушка, которая накануне выдавала кандидатам тестовое задание. «Хорошо, спасибо!» Отвечаю, а затем, прежде чем уйти от компаньонов, поворачиваюсь к Люку. «Найди меня в соцсети, спишемся и продолжим!» «Окей!» Соглашается он, забавно салютуя в американском стиле. «Дружеское подтрунивание! Класс!» «Эй!» обращаюсь к Ли однозначно чем-то недовольному. «Подожди меня, минут через 20 вместе кофе попьем». «Нет». Коротко, лаконично и крайне грубо. Далее бывший спаситель поясняет, что у него дела, и ему некогда, а затем уже привычно отстраненно уходит. Поведение настолько контрастирует с его вчерашней заботой, что я на время теряю дар речи. От разбирательств останавливает лишь то, что красивая дама зовет меня в конференц-зал. Через 15 минут с довольной ухмылкой спускаюсь на лифте. Обычно нервничаю на интервью, из-за чего беседа проходит невнятно. Но сегодня все по-другому. Я показала себя с лучшей стороны. Руководство подметило мой свежий взгляд и нестандартный подход к выполнению теста, что в будущем наверняка сыграет на руку, уверенно. Расстегиваю пуговицы пиджака, с облегчением позволяя легким наполниться воздухом. По пути к ресепшн достаю мобильный, ведомое желанием отправиться в ближайшую кофейню. Однако внимание привлекает щебетание двух голубков у стойки. Убираю телефон в карман, глядя в упор на спину вполне себе знакомого парня, времени у которого нет, похоже, только на меня. Злость заполняет сосуды, пульсирующими толчками растекаясь по телу. На мгновение замираю, но беру себя в руки, лаконично превращая остановку в намеренное замедление шага. Блин, серьезно! Мне бы для приличия убраться подальше, чтобы я его не увидела, раз уж притворился занятым. И да, конечно, слова мне непонятны в буквальном смысле. Но интонация, тембр и расслабленная поза Ли в сочетании с глуповатой улыбкой собеседницы говорят о многом. Зашибись. Черт, надо выдохнуть. Это не ревность. Не ревность. Просто обидно, когда придуманный тобой образ быстро рушится. Свинота он обычная, а не герой. Натягиваю дежурную улыбочку. Направляюсь к стойке. Возвращаю бейдж и добродушно прощаюсь с административной курицей. После чего, ведь псевдогерой стоит рядом, со всей силы врезаюсь в него плечом, сопровождая столкновение невинным «Ой, простите, не заметила, спешу». Не дожидаясь реакции, отворачиваюсь, закатывая глаза, и, важно шагая к выходу, отчаянно вынуждая себя двигаться неторопливо, не превращая уход в оскорбленный побег. Вот тебе и разочарование года.